Глава вторая. «Так вы утверждаете, что являетесь императором?» В голосе моего отца не было скептицизма, издевки или недоверия. Звучал лишь профессиональный интерес. «Да», — как-то растерянно отозвался Фредерик. Чувствовалось, что он не привык оправдываться или доказывать, что является августейшей особой. Папа так и не смог увести императора в свой кабинет. Мама не позволила. Поэтому мы все находились в огромной гостиной нашего деревянного дома. Мама в свое время настояла. И эта самая гостиная в 2/3 первого этажа была у нас заодно и столовой, и каминной, и кухней. А теперь еще и местом ведения переговоров или допросов. Это уж как получится. Мы с мамой лепили пирожки. В благодарность за возвращение меня и Паши мама была готова на многое, в том числе и на кулинарные подвиги. Сын унесся к ноутбуку, по которому успел стосковаться. Мальчик в инвалидном кресле, который появился в доме родителей неизвестно откуда, старался сделать вид, что его тут нет. Он, кстати говоря, так и не вспомнил, как его зовут на самом деле. А папа... Он с подозрением осмотрел императора Фредерика, заявил, что им необходимо пообщаться. И мы с мамой слышали, как они общались. «Как называется ваша страна?» Папа привычным жестом поправил очки. «Империя Тигвердов», — отчитался Фредерик. «Мы могущественны и сильны. Какие отношения связывают вас и мою дочь? Я отец ее жениха». В голосе императора появилось раздражение. «Бывшего». «Сколько лет этому жениху?» «42». «Как-то вы слишком молодо выглядите для человека, у которого 40-летний сын». «Ну уж извините», — фыркнул Фредерик. «Почему не состоялась свадьба?» «Это вам надо спросить у Ричарда и у Вероники». «Мою дочь оскорбили?» — жестко спросил отец. «Мам, уйми отца», — попросила я. «Ага», — скривилась мама. «Папа в раж вошел. Сама его и уйми». Я отряхнула руки и подошла к мужчинам. «Пап, перестань, пожалуйста. Его Величество оказывает мне любезность, решая, в общем-то, не свои проблемы. Кроме того, он прибыл сюда, чтобы удостовериться в моей безопасности, и я признательна ему за заботу». «Что произошло?» — с подозрением посмотрел на императора отец. «Мой сын поверил в обман и разорвал помолвку. И вместо того, чтобы праздновать свадьбу двух людей, которых я люблю, я отвечаю здесь на ваши малотактичные вопросы». «Я беспокоюсь за дочь», — отрезал отец. «Мне понятны ваши чувства, поэтому мы с вами и беседуем», — кивнул Фредерик. «Только я бы попросил вас немного успокоиться и постараться понять. Я сделаю все, чтобы ваша дочь была в безопасности. В конце концов, мы познакомились с ней в тот момент, когда она спасла жизнь моему сыну». Отец успокоился. Беседа пошла по более мирному руслу. Фредерик рассказывал мою историю пребывания в мире империи. Крайне усеченную историю, надо признать. И я была ему за это очень благодарна. «Если помолвка разорвана», — обратилась ко мне тихонько мама, — «то почему на тебе кольцо? Это же твой жених дарил». «Прошу прощения», — услышал нас все-таки император. «Это моя просьба. Перстень — сильный охранный амулет. Он ни к чему не обязывает Веронику. Но пока напряженная обстановка вокруг меня и членов моей семьи, на ней должна быть защита». «С ума сойти! Империя, магия!» — прошептала мама. «У меня, конечно, нет причин не верить тебе или этому его величеству Фредерику, но...» «Трудно», — согласилась я. «Так значит, герцогиня, которая заколдовала нас, спасла тогда, 12 лет назад, тебя и Пашу? Когда твой муж в хлам разбил машину, а врачи не могли поверить, что вы особо не пострадали? Они еще тогда все приговаривали, что это чудо какое-то. Да. И это чудо совершила герцогиня Реймская, мама Рема. И ты потом спасла ее сына? Ей больше не к кому было обратиться. И теперь у нас еще один сын, приемный. И где он? В империи, в академии. Для него там сейчас безопаснее. Рэм с Пашей подружились, и тебе он понравится. В этом я не сомневаюсь. И вообще, по мне, чем больше внуков, тем лучше. Вот только... Что же нам теперь делать? Прошептала мама и бросила взгляд на мальчика в инвалидном кресле, который старательно сливался с обстановкой, внимательно подслушивая. Мама вытерла руки полотенцем и подмигнула мне. У нее стало больше морщинок, и мне бросилось в глаза, что она похудела и как будто стала ниже ростом. У меня защипало в носу, запершило в горле, но расплакаться я просто не успела, потому что услышала. «В следующий раз, когда будешь путешествовать, обрати свое внимание и на девочек». И мама лебедем поплыла в кладовку за вареньем к чаю. «Фредерик», — я подошла к мужчинам, дождавшись паузы в разговоре, «вы можете выполнить мою просьбу?» Император поднялся и кивнул. «Конечно, хотя мне бы хотелось, чтобы вы попросили что-нибудь для себя». «Вы все-таки умеете читать мои мысли», — рассмеялась я. «Нет, но от вас сейчас веет материнской заботой. Рэм в безопасности, Паша наверху. Значит, остается этот мальчик». «Вы догадливы». Фредерик отошел от нас и занялся мальчиком в коляске. Я обняла отца. «Папа, как я скучала». «Конечно», — проворчал он. «С такими кавалерами-то». «Перестань. Хотелось бы мне глянуть на мужчину, за которого ты согласилась выйти замуж». Папа внимательно посмотрел на меня. «Это была очередная глупость», — прошептала я. «Просто безумие». «Он сильно похож на Виктора», — спросил отец, привычно поморщившись, вспоминая моего первого мужа. «Нет». Я даже рассмеялась от нелепости этого сопоставления. «Что ты?» «Тогда поживем, увидим, что будет дальше». «Дальше», — усмехнулась я. «Буду просить тебя помочь выйти на работу. Обратно в академию. Я остаюсь здесь, дома». «Да», — протянул отец. «Легализовать тебя будет непросто. Похороны были». Он содрогнулся всем телом и прижал меня к себе. «Спасибо небесам, что вернули тебя», — прошептал он. «Папа, я не могла ей отказать, понимаешь? Мама Рэма была в безвыходном положении». «Но, честное слово, задумывая укрыться в империи, мы и не думали, что она инсценирует нашу гибель». «Значит, опасность была рядом», — прошептал отец. «Я тоже не думаю, что герцогиня пошла на этот шаг без серьезных причин. Хотя вам с мамой от этого не легче». «Почему у меня все время было ощущение, что Денис знает больше, чем говорит?» Я улыбнулась, вспомнив командира СОБРа, своего бывшего студента-заочника. «Пап, он мне жизнь спас. Он случайно узнал, что меня заказали, посоветовал бежать, дал свою машину, обещал спрятать мою. С ним все в порядке?» «Да», — пожал плечами отец. «Что ему сделается? Мог бы и предупредить». Мы замолчали. Мама тем временем вытащила из духовки первый противень с пирожками. «Вот в кого Вероника такая волшебница», — улыбнулся император Фредерик. «Она нас и дома пирожками баловала». Я подошла к нему и спросила, что с мальчиком. Я понимала, что называть ребенка просто мальчиком без имени не сильно хорошо. К тому же он явно слышит. Но и давать ему имя сына тоже было как-то неправильно. Позвоночник перебит. Отнялось все ниже крестца. Фредерик знакомым движением взъерошил волосы точно так, как это делал Ричард. «Тяжело мне это делать. Не целитель. Травма у юноши застарелая, надо тщательно над ней работать. Конечно, я пришлю Ирвина. Все, что возможно, будет сделано». «Спасибо». «Вероника, я все-таки настаиваю. Как только успокоятся ваши родители и вы сами, вернитесь. «Ваше Величество!» Мой ответ прозвучал достаточно резко. «Смею напомнить, что мне незачем возвращаться в империю». «Мне страшно предположить, что будет с Ричардом, когда...» «Простите, Ваше Величество!» Я перебила и присела в положенном реверансе. «Но я не желаю говорить об этом». Фредерика передернула. «Пожалуй, я у вас загостился», — обратился он к моему отцу. «Насчет того, как вернуть обратно обычную жизнь вашей дочери, можете не беспокоиться. Я отправлю людей. Они озаботятся, чтобы все были уверены, ваша дочь была эти месяцы... Как вы думаете, где лучше?» «В командировке за границей», — предположил отец. «Отлично, так и сделаем». «Всего вам доброго, миледи!» Он ожег меня взглядом черных глаз и ушел. Я заметалась по дому, не зная, что делать. Догнать и сказать, что не хотела его обидеть. Поймала изумленные взгляды родителей. «Не спрашивайте, пожалуйста, я не готова об этом разговаривать. Одно понимаю совершенно четко. Как хорошо мне было все 12 лет одной!» «А я рада, что в твоей жизни кто-то появился, пусть даже и не срослось», — отрезала мама. «А императора ты зря обидела, и пирожков не поел, бедный». «Бедный!» — фыркнула я. «А что будет со мной?» — раздался тихий голос мальчика. «Тебе нравится с нами?» — опустилась я на колени перед коляской. Мальчик фыркнул. «Все лучше, чем в детдоме». «Тогда давай попробуем стать семьей», — предложила я. «Очень я вам нужен, еще и безногий». «У меня есть Паша, он фехтовальщик. У меня есть Рэм, приемный сын, он герцог. Теперь появился и ты. Добро пожаловать в семью». «Как-то мне не верится». «Ничего, у тебя будет время. Только один вопрос. Как тебя зовут?» «А если я не помню? Или не хочу помнить?» «Выбери любое имя. Я думаю, что с документами проблем не будет». «После того, как вы обошлись с этим Фредериком», он поморщился, «я бы на это не надеялся». «Если что, попросим кого-нибудь другого». «Так вы не сдадите меня обратно?» «Вот уж за что бы я не переживал», — раздался насмешливый голос Паши. Он спускался со второго этажа. «Ты еще не знаешь матушкин любимый стишок. Я нашла в лесу ворону, грязную, вонючую. Все равно ее не брошу, все равно замучаю». «Павел!» — еле сдерживая смех, скривилась я. «Чего ты напрягся?» — не обратил внимания на мое недовольство Паша и обратился к приемышу. «Если ты о грязной вороне, так это я. Меня так мама называла. Теперь и тебя будет. Она у нас своеобразная». «Разозлишь — пострадаешь», — рыкнула я. «Так что не печалься, брат. Она теперь из тебя человека будет делать». «Меня зовут Феликс», — отозвался мальчик. «Добро пожаловать, Феликс», — протянул ему руку Паша. И Феликс осторожно пожал. «А куда вы императора дели?» — продолжил Соло мой сын. «Они же фанаты выпечки с Ричардом». «Ричард!» — выдохнула я. «Мам, прости!» — с сожалением осекся Павел. «Ничего, я пойду прилягу». «А кушать?» — огорчилась мама. «Чуть позже, пожалуйста». Я поднималась по лестнице в свою комнату, когда услышала, как Паша говорил родителям. «А соберите мне пирожков побольше. Я отнесу Фредерику. У меня кулон есть, с ним можно в определенные места империи перемещаться, в том числе и во дворец. Он же о маме заботился, когда она болела». «Мама болела?» «Павел!» — рыкнула я. «Ну вот зачем лишнюю информацию родителям сливать? Они и так слишком много пережили». Добравшись, наконец, до кровати, я провалилась в сон, как только закрыла глаза. Темные коридоры дворца Тигвердов, осторожно ступая по мягкому ковру, иду туда, куда манят звуки изумительной печальной мелодии. Туда, туда, будто от чьего-то тяжелого дыхания едва колышутся гордины. «Иди, иди», — шепчут портреты. Бесшумно открываются позолоченные двери. Кланяются тени камердинеров, завороженные чарующими звуками. Удивительная музыка, светлая и печальная. Дворец, затаив дыхание, ищет таинственного музыканта в одной из своих многочисленных комнат. И вот, наконец, передо мной огромный парадный зал. Император играет на рояле. Рядом с ним стоит женщина. Она улыбается и, уловив едва заметный кивок, переворачивает ноты изящной рукой. Длинные, смуглые, легкие пальцы, наполовину прикрытые рукавом. Тонкая талия, перехваченная несколько раз широким поясом. Карие глаза, каштановые с медным отливом распущенные волосы. Никакой прически, только тонкий кожаный ободок вокруг лба. Она невероятно красива и отчаянно мне кого-то напоминает. Я посмотрела на императора, он, казалось, был захвачен мелодией. Музыка то рыдала о потерянной любви, то тихо вздыхала о пережитом счастье, то просто таяла от нежности. Кто эта женщина, которая так похожа на ту, что спасла меня? Ее сестра? Когда это было? Или это... Я тихо сделала шаг назад. Еще один. И еще. И поняла, что дворец исчез. Стремительно, будто сменили декорации во время представления. И вот я уже в лесу, ночном, дремучем, заповедном. Где-то неподалеку весело мерцает, приманивая меня яркая звездочка костра. И я поняла, кого увижу. Подошла и просто присела рядом. Мы не смотрели друг на друга. Только на пламя костра. Как в тот вечер, когда расстались, на пламя камина. Ричард смотрел перед собой, не замечая моего присутствия. Я проследила за его взглядом. По ту сторону костра играли женщина и ребенок. Мальчик лет, наверное, 5. Черноглазый, кудрявый мальчуган. Женщина. Я не верила своим глазам. Та самая женщина, что была во дворце. Теперь она была в простом платье, но все с тем же поясом. Узоры, которые я не забуду никогда. Узоры, дающие жизнь. Медные волосы заплетены в две косы. Она, смеясь, взмахнула руками, и перед мальчиком появился огненный фантом жеребенка, маленькая лошадка не выше его пояса. Ребенок взвизгнул от восторга, и они втроем принялись бегать вокруг костра. Они совершенно не замечали нашего присутствия, и я поняла, что эта женщина и там, во дворце, тоже меня не видела. Яркие искры уносились в черное небо, летели из-под копыт. Яркие всполохи вторили им в черных мальчишеских глазах, полных чистого, искреннего, неподдельного счастья. Женщина и мальчик исчезли. Остались мы с Ричардом. Пахло лесом и костром. Под ногами мягкий мох. Треск горящих сухих веток, тепло. Тепло, от которого больно, нестерпимо. Больно. Меня охватила злость. Эти двое показывают мне женщину. Я ничего не понимаю. Зачем все это? Кто она? Я посмотрела на Ричарда. Зачем я здесь? Маги, магия. Заставить людей все забыть. Заставить их за несколько минут прожить не свою жизнь. Похоронить дочь. А потом за несколько минут вернуть все обратно. Срастить кости, сухожилия, нервное окончание, а душу слабо? Да, в нашем мире шпагами друг друга бьют понарошку. На фехтовальщиках — защита. Удар не до первой крови, до первого касания. Зато верят по-настоящему. Вслепую, без доспехов. До тех пор, пока не проткнут сердце ложью насквозь. До тех пор, пока оно не истечет кровью. А потом? Потом не маги, но воины моего мира встают и верят снова. И снова вслепую, и снова в кровь. Это тоже магия, магия сердца. У нас тоже школы, стили, направления. Магия веры, магия надежды, магия любви. Я маг своего мира. Я сильный маг, понятно? Я творю свою магию. Я верю и люблю просто так, без гарантий. И если ты потерял свою магию, то мне терять нечего. Моя магия не боится ваших кентерберийских червей. Я поняла, что сжимаю зубы так, что болят скулы. Сжимаю кулаки так, что на ладонях от ногтей выступают алые капельки крови. А еще жжет запястье. Браслет раскален добела, но кожа не покраснела. Странно. Я так задумалась, так разозлилась, что даже забыла о том, что рядом сидит Ричард. «Ты прогнал меня», — сказала я. «Тебе стало лучше?» И ушла, не дожидаясь ответа.